Реинкарнация. Вторая жизнь в альтернативном мире. Глава 1. Заебало, осознал я, откинувшись на спинку кресла, безразлично глядя в монитор, пестрящий яркими цветами. «Дайте им уже закончить», — монотонным голосом произнес я, на этот раз уже зажав кнопку вайщата. И стоило мне в ответ на это услышать первые крики в свою сторону, как я сразу же снял со своей головы наушники и отложил их на стол, не желая в очередной раз сраться с незнакомым мне человеком по сути ни за что. В этом все равно нет никакого смысла, как, наверное, и в моей жизни. Пойду развеюсь немного, что ли. Встав с кресла, даже не выключая игру, катка в которой так наверняка скоро закончится, я слегка потянулся всем телом, из-за чего в следующий миг по всей комнате разошелся звук хруста моих косточек. Особенно сильно захрустела моя вечно ноющая об нескончаемой боли шея. Остеохондроз, прямо как у старика какого-то, а ведь мне и 25 нет еще, хотя, в целом, плевать, да и чего еще можно ожидать от такого образа жизни несчастного затворника и пропащего человека, как я, это вполне закономерный результат, как ни крути, и только я сам в этом виноват, а самое печальное в этом, пожалуй, то, что я все это прекрасно осознаю и меня это, в принципе, вполне устраивает. По крайней мере, раз я с этим ничего не делаю и не собираюсь делать далее, то это так и есть, как бы это ни было плачевно. Из наушников, тем временем, все еще доносится словно обезумевшие крики одного из моих тиммитов, без всяких сомнений требующего того, чтобы я перестал стоять авк и снова заиграл. У меня же желания делать этого нет совершенно. Игра уже проиграна. Так зачем пытаться что-то сделать, а даже если наша команда каким-то чудом все же заиграет на несколько уровней лучше самих же себя и все-таки выиграет эту игру, что само по себе практически невозможно, то какой в этом смысл, если next катку я все равно проиграю, сколько бы ни старался, никакого. Зачем же я тогда вообще продолжаю играть, если не цепляюсь за победу зубами и не пытаюсь ее заполучить любым этичным способом? Потому что ничего другого я делать не умею. Хотя, вернее, я не хочу, если быть уж откровенным. Ведь, как бы то ни было, я не настолько бесполезный человек, чтобы не суметь минимально реализовать себя и приносить хотя бы небольшую пользу обществу. Я этого банально не хочу, и дело исключительно в этом. При этом ничем другим я также не занимаюсь, так что поэтому изо дня в день я только и делаю то, что захожу в эти игры и убиваю в них время, прямо как и со всеми другими моими увлечениями, которые на деле просто иные способы убийства времени. Как бы клишированно и тупо это ни звучало, но я не живу, я просто существую. И так уже сколько лет, кажется, уже почти 5, если мне память не изменяет. Да, точно, второй курс университета, вот тот момент, когда я окончательно перестал жить. Однако это лишь финальная точка, а началось же это все намного раньше. Не переодеваясь из домашней одежды, не накидывая ничего сверху и совершенно не приведя себя в хоть сколько-то нормальный внешний вид, я воткнул в уши беспроводные наушники, включил на телефоне музыку и вышел из дома, после чего, закрыв дверь, направился в ближайший магазин, по совместительству, по-моему, являющийся единственным местом, которое я посещал последние несколько лет. Кроме него, дороги до него и, естественно, дома, я и не помню, чтобы где-то еще бывал. Хотя кто знает, может, я просто забыл уже, все-таки последние несколько лет для меня прошли словно в тумане. Вероятно, это из-за нескончаемых и до ужаса монотонных дней, а вероятно, из-за моего сломленного ментального состояния. В любом случае, это совершенно не важно. Даже будь у меня возможность вернуться назад в прошлое и прожить свою жизнь иначе, я бы, наверное, пошел по тому же самому пути. И это отнюдь не потому, что считаю его верным. Просто иначе я не могу, у меня нет на это никаких сил, а ведь когда-то я был своей полной противоположностью, весело проживал каждый день, достигал новых высот, имел целую кучу амбиций и самое главное, верил в то, что их рано или поздно достигну. Правда, было это в том возрасте, когда я был еще ребенком и ходил в среднюю школу. В эти времена, наверное, если не все, то большинство мечтали и представляли, как смогут достичь небывалых высот и покорить любую высоту, став самыми успешными из успешных, насколько это вообще возможно. И, как и большинство, мои детские мечты в один прекрасный момент попросту разбились, словно их никогда и не было. Выделялся я в этом плане разве что тем, что произошло это у меня раньше, чем у большинства. Если это самое большинство осознавало все, как правило, на первых курсах университета, принимая настоящий мир примерно в это время, то я осознал это еще в первых классах старшей школы, вроде бы. Да, наверное, полноценно я все осознал именно тогда, именно в том возрасте. Но это если говорить о полноценном осознании. Мысли же в этом направлении во мне появились куда раньше. Между тем, я уже дошел до места своего назначения и зашел в этот небольшой, работающий 24/7 магазинчик. Взяв у входа корзинку, я прошел к основным стеллажам, став выбирать и закидывать в нее все то, чем, соответственно, и буду питаться, как минимум, всю следующую неделю, а может и более. Сказать, что я не слишком задумываюсь о полезности купленных продуктов, это все равно, что ничего не сказать. Проходя по магазину, я закидывал в корзинку все подряд. Различные чипсы, шоколадки, множество газировки с энергетиками, лапшу быстрого приготовления в большом количестве и кучу различного полуфабриката, приготовить который будет быстро и несложно даже для такого далекого от готовки человека, как я. Что же до фруктов, овощей и мяса с рыбой, то их я обходил стороной. Как ни крути, но с овощами, мясом и рыбой нужно слишком долго париться, чтобы приготовить из них что-то стоящее и достаточно вкусное. А во фруктах я и вовсе не вижу смысла, есть ведь их заменители в виде тех же чипсов и шоколадок, так зачем они нужны? Ладно, если бы меня заботило мое здоровье или, к примеру, мой внешний вид, тогда у меня была бы вполне очевидная причина. Но я не забочусь ни о своем здоровье и тем более ни о своем внешнем виде. Совершенно. Как и со всем остальным, у меня нет ни сил, ни желания что-то делать с этим. Поэтому я уже давно просто забил на это. Заполнив всю корзинку доверху, я медленным шагом направился к кассе. И только подходя к ней, даже через громко играющую в ушах музыку, я услышал разговор, звуки которого шли со стороны кассы. Несколько громких, самоуверенных и, кажется, пьяных мужских голосов и один кроткий, робкий женский голос. Подойдя поближе, я увидел, в чем дело. За кассой сидела молодая девушка, которую ранее я тут никогда не видел, хотя я и прихожу в этот магазин почти каждую неделю на протяжении уже нескольких лет. Судя по всему, она совсем недавно устроилась сюда. Миленькое, несколько детское лицо с не очень выразительными чертами, светло-голубые глаза, под которыми видны небольшие мешки, достаточно выразительные губы, минимум косметики, скорее всего из-за политики магазина, длинные, спадающие ниже груди светло-русые волосы, средняя грудь, размера второго, при этом, в целом, достаточно утонченное тело, на вид, либо еще школьница, либо только совсем недавно выпустилась. Учитывая все это, неудивительно, что у нее сейчас возникла эта проблема. Как ни крути, но оценил ее внешнюю привлекательность так неплохо не только я, а еще и те трое парней лет 20, которым она прямо сейчас с вежливой улыбкой на лице пробивала покупки, пока они сами вовсю крайне остроумно заигрывали и подкатывали к ней, насколько им хватало на это интеллекта. К моему сожалению, сейчас глубокая ночь, так что касса работает только одна, и выбора, соответственно, у меня не было никакого. Тяжело вздохнув, примерно представляя, во что это в худшем случае для меня может вылиться, я прошел к кассе и стал выкладывать на ленту набранные продукты, невольно вслушиваясь в их диалог. «Да не ломайся ты», ухмыляясь во все лицо, продолжал напирать один из них, «дай свою инсту». «А, тебе что, так трудно это сделать, я же уже сказала, у меня парень есть», мямлила девушка со слегка прикрытыми глазами, еле удерживая на лице вежливую улыбку, свойственную всем работникам в сфере обслуживания. «И поэтому ты работаешь в таком месте?» — усмехнулся второй парень. «Ну, тут он это хорошо подметил. Такие красивые девушки, как правило, либо выходцы из достаточно богатых семей, благодаря чему могут поддерживать свою хорошую внешность, либо сидят на шее у своего парня, либо, в крайнем случае, работают в сфере интимных услуг. В общем, в большинстве своем, такие девушки или изначально имеют достаточно денег, чтобы тратиться на свою красоту, или же используют свою красоту, чтобы зарабатывать на ней и, впоследствии, вкладываться в нее же. Тут же, со слов девушки, это не первый, не второй случай и не третий случай. Поэтому это куда больше похоже на то, что девушка просто вежливо отказывает им, надеясь, что они отстанут от нее. Хотя для парней вроде этих, это, наверное, выглядит, как лишь какие-то жалкие отмазки и набивание себе цены. «Да ну ее, пошлите уже», — втянулся в разговор третий парень, уже собравший в пакет большую часть покупок. «Отвали», — отмахнулся от него первый парень, после чего, сделав затяжку из электронной сигареты и выпустив дым в сторону девушки, возвратился к начатому. «Так что, может, дашь все же инсту? Мы, парни, не бедные, как видишь. Можешь хоть сейчас бросить эту тухлую работу и поехать с нами веселиться. У нас и выпивка есть, и просто охуенный кальян, и даже нюхнуть дадим, если будешь хорошей девочкой. Ну, как тебе?» Обычно во всяких историях в подобные моменты главный герой, будучи на моем месте, вступается за девушку и прогоняет подобных мудаков. После же этого акта героизма девушка, расплываясь в благодарности, влюбляется в героя и оказывается, что никакого парня у нее в действительно нет, им, впоследствии, и становится главный герой. «Но я точно не герой подобной, счастливой истории. Нет, спасибо», — вежливо отказала она и сразу постаралась перевести тему, указав рукой на электронный терминал для оплаты. «С вас 12 500. «Конечно, конечно», — и сказав это, парень провел картой. «Благодарю за покупки. Заходите еще», — выдавая чек, явно через силу произнесла девушка. «Слушай», — закатил он глаза, словно пытался донести очевидную вещь ребенку, — «даю тебе последний шанс, подумай хорошенько прежде, чем ответить», — продолжал он настаивать, пока два других парня уже потеряли к ней всякие интересы и, собрав все покупки, ждали его. «Дашь инсту? У меня ее, к сожалению, нет». «Плохой ответ. Ей точно не стоило так говорить. Лучше бы просто сказала. Нет. Тогда номерок. Он-то у тебя есть?» — вновь усмехнулся он. «Ну вот, очевидный исход. К сожалению. Ой, да иди в пизду». Закричав, сорвался парень и кинул в нее электронную сигарету. И хоть кинул он явно не со всей силы, однако даже этого хватило, чтобы девушка, простонав, взялась руками за свой лоб, в который она и прилетела, чуть позже отлетев на пол. «Подавись, блядь ебаная», — нахмурившись и злобно пробурчав это, перевел он взгляд на меня. «А тебе чё надо? Чё ты вылупился?» Я отвечать на это ничего не стал, просто отвел от него взгляд, переведя на потирающую болящий лоб девушку. «Да ты заебал уже, пошли», — вмешался один из его друзей. Тот лишь цыкнул и, окинув меня с девушкой взглядами, развернувшись, направился за ними, оставив меня и девушку-кассиршу наедине. «Извините за доставленные неудобства», — и проговорив это с виноватым видом, девушка нажала на кнопку и лента кассы сдвинулась с места, направив к ней лежащие на ней мои покупки. На это я тоже ничего отвечать не стал, ведь мне банально нечего было ей сказать в ответ. Если бы я поинтересовался, как она, то это было бы обычным лицемерием. Я ведь так и не вмешался в этот конфликт и не встал на ее сторону, решив помочь ей, так с чего мне сейчас беспокоиться за нее? Разве что я мог бы сказать, что ее извинения излишни, но это бы совершенно ничего не поменяло для нее, все же это наверняка не ее инициатива произнести эти извинения. Это базовая политика подобных компаний, в одной из которых она сейчас и работает. Так что стоит случаю повториться, как она так же, как и сейчас, особо не раздумывая, произнесет эти слова, чтобы просто сохранить работу. Короче говоря, это просто бесполезная херня. Так что я молча прошел на другую сторону кассы, взяв пакет, стал собирать уже пробитые ей свои покупки. «С вас 6200, с той же самой улыбкой на лице и слегка прикрытыми глазами произнесла она, мило указывая рукой на терминал, словно только что ничего и не произошло. Проведя заранее приготовленной картой по дисплею терминала, я убрал ее обратно и, взяв пакеты, стал уходить, вслед услышав: «Благодарю за покупки. Заходите еще. Ужасная работа. Как, наверное, в целом и вся сфера обслуживания. А ведь не будь у меня денег, оставшихся от родителей, я бы тоже работал на подобной работе. Вставал бы рано утром, приводил себя в более-менее нормальный вид, чтобы начальник не докапывался лишний раз, приходил на работу, переодевался в унылую, однотипную униформу вроде той, что надета на девушке, и работал бы по 10 часов в день, после чего переодевался обратно и топал домой, где почти сразу бы отрубался от усталости. С одной стороны, я благодарен родителям за то, что, даже ведя столь жалкий образ жизни, я все равно имею все необходимое, а с другой, пожалуй, я такого не заслужил. Вероятно, эта девушка, имеющая возможность зарабатывать и иметь все с помощью одной своей внешности, но отринувшая это, заслуживает подобного куда больше, чем я. Но удача – несправедливая вещь. Она улыбнулась такому, как я, благодаря чему я родился в достаточно богатой семье и теперь могу, ничего не делая, прожить в хорошем достатке всю жизнь, даже будучи полным мудаком. И честно говоря, на одном финансовом успехе моих родителей моя удача не заканчивается. Мои родители были довольно хорошими и добрыми люди, из-за чего я, сколько себя помню, всегда рос в доброте и заботе, а о чем-то вроде криков, ругательств и, тем более, физическом насилии родителей по отношению к своим детям, я узнал лишь тогда, когда пошел в школу. И, конечно же, не на своем опыте, а лишь со слов одноклассников. Помню, что первое время даже не понимал, что это такое, когда одноклассники вовсю обсуждали, как они боятся получить плохую оценку, потому что родители их потом за это накажут. Правда, в то время я был круглым отличником и даже не понимал, как можно получать другую оценку. Во многом это, разумеется, благодаря целой куче профессиональных репетиторов, на которых мои родители совершенно не экономили, а сам же я относился к этому, как к чему-то должному. И хоть я и ходил в школу для относительно богатых детишек, тем не менее даже на их фоне я был тем еще особенным случаем, отчего те всегда в открытую говорили, что завидуют мне. И чем больше шло времени, чем взрослее я становился и, как мне казалось, понимал, как работает настоящий мир, находящийся за пределами моего дома, тем больше я убеждался в собственной исключительности. Все же, чем бы я ни занимался, чем бы я ни увлекался и в чем бы я ни участвовал, я всегда был лучшим и занимал первое место. По крайней мере, так было до моего первого поражения в какой-то детской игре, в которую мы играли с одноклассниками в школе. Помню, как тогда радовался паренек, которому я, до этого ни разу не проигрывавший, все-таки проиграл. Ему даже тогда никто не верил в то, что он действительно победил меня, пока я сам это не подтверждал. Что же до меня, то я тогда впервые почувствовал вкус поражения и еще долго не мог понять, как это могло произойти. Тем не менее уже тогда я, будучи всего лишь учеником средней школы, знал, что такое теория вероятности и как она работает. И отлично понимал, что побежать постоянно не выйдет, так уж работает теория вероятности. Однако это поражение на меня все равно сильно повлияло, хоть я и пытался сделать вид, что мне все равно. А следом за этим, спустя какое-то время, это снова повторилось, а потом снова и снова, и так бесчисленное количество раз, что со временем лишь увеличивалось. Итак, к тем самым старшим классам, я уже не раз и не два проиграл, и пускай я все еще считался маленьким гением, которому все пророчили успешное будущее, затмевающее даже успех моих собственных родителей, однако сам я в этот момент уже начинал погружаться в пучину отчаяния. Сложно, знаете ли, спокойно существовать, словно все в порядке и ничего не происходит, когда тебя с ранних лет убеждают в том, что ты самый особенный на свете, следом кормят этим на протяжении десятка лет, а потом выясняется, что не такой уж ты особенный, что, оказывается, есть люди, которые с куда меньшими возможностями превосходят тебя. И пускай это какие-то незначительные вещи, вроде игр, или какие-то узкие направления, вроде той же математики, и во всем остальном ты превосходишь этих людей, но даже так это все равно сильно бьет по тебе. Когда же я оказался в старших классах, все только ухудшалось, не успел я глазами моргнуть, как другие начали реализовывать себя, развиваясь в разных областях и наращивая между нами такую пропасть, что даже приложи я все усилия, догнать их всех уже не смог бы при всем своем желании. В этот момент, осознав это, мои руки и опустились. С этого момента я не думал о себе, как о особенном человеке, пускай все меня таковым все еще и считали. А следом за этим я начал терять мотивацию учиться, саморазвиваться и соревноваться с остальными. Как итог, разумеется, потеря еще оставшихся у меня на тот момент первых мест, всеобщей признательности и друзей, которые на деле, как оказалось, и не были мне таковыми. И на удивление, родителям было на это все равно. Нет, они не делали вид, словно ничего не происходит. Они пытались со мной поговорить, пытались узнать, что меня терзает, но говорить об этом с ними, или вообще с кем-то, у меня не было никакого желания, поэтому я на все их вопросы просто отмалчивался и либо уходил к себе в комнату, либо уходил гулять. Они этому никак не препятствовали, а в один момент и вовсе перестали пытаться поговорить со мной об этом, судя по всему, решив, что я сам хочу со всем этим разобраться. Но правда была в другом. Уже тогда я не хотел с этим никак разбираться. К концу старшей школы у меня в основном были отличные оценки, однако это лишь благодаря тому, что ранее я преуспевал в учебе и ушел в ней от сверстников чуть ли не на годы вперед. А дальше, покончив с жизнью школьника, я вступил в жизнь студента. Причем, конечно же, это был не какой-то обычный университет. Это был крайне дорогой университет, который могли себе позволить лишь выходцы из богатых семей, как я. Оплачивали его целиком и полностью мои родители, и даже по их меркам цена за обучением в нем была достаточно весомой. Тем не менее, мне кажется, что они даже не раздумывали о том, чтобы отдать меня в какой-то другой университет. И будто этих их трат на меня было мало, так на мое поступление в университет, а также по совместительству совершеннолетия, они сделали мне ненормально дорогие подарки, на которые, оказывается, уже давно откладывали. Этим подарком оказалась новенькая машина и частный дом в центре города, прямо рядом с университетом. Это и есть тот самый дом, в котором я до сих пор живу, хоть уже и забросил универ. Ну и да, я действительно забросил университет, на который мои родители потратили огромные деньги. Еще до того, как в первый раз прийти в университет, я уже понимал, что меня там будет ждать. Если точнее, то кто? И этот кто? Это такие же представители золотой молодежи, как и я. Как-никак, а это лучший университет страны, закрытый для обычных людей. Так что ничего удивительного в том, что в нем были такие же особенные, как и я, которые с раннего детства имели кучу денег, учились с лучшими репетиторами и, как следствие, были в разы лучше остальных сверстников в учебе. Только вот в отличие от большинства из них, кто все еще считал себя самым особенным среди всех и вовсю старался это доказать, я уже сдался. И естественно, я, совершенно не имея амбиции и желания соперничать, на фоне остальных стал обычной серой мышкой, оценки которой оставляли желать лучшего. И чем дольше шла учеба, тем сильнее я терял к ней всякий интерес, все реже появляясь на парах. При этом растеряв всех школьных друзей и не заведя новых, я и не заметил, как остался совсем один, отчего находил себе место только дома, за монитором компьютера, в играх, в которых я оказался довольно неплох. В один момент у меня так все хорошо в них получалось, что во мне даже вновь разгорелась искра и на некоторое время вновь появились мысли о моей исключительности. Из-за этого, кстати говоря, мои и без того редкие посещения университета стали совсем единичными. А потом произошло то, что меня подкосило окончательно. Авиакатастрофа. Какая-то неисправность, и только что набравший нужную высоту самолет на огромной скорости падает вниз, при приземлении взорвавшись и разлетевшись на огромное количество мелких кусочков. 0 раненых и 275 погибших, среди которых были мои родители. Если так подумать, то с того самого момента я и живу словно в тумане. Звонки с соболезнованиями от родственников, организация похорон, похороны и несколько лет вот такой вот дерьмовой недожизни, которой я живу сейчас. В какой-то момент времени я, вроде как оправившись от этого, попытался вновь взяться серьез за игры, все-таки я действительно думал, что смогу в них чего-то добиться. Однако, как оказалось, мой предел в них просто немного выше, чем у большинства. Я действительно оказался неплох в видеоиграх, но пройдя через десяток видеоигр, я так и не смог ни в одной из них добиться действительно высокого результата, все время останавливаясь на просто хорошем результате. Через некоторое время руки опустились вовсе, и вот, я живу и продолжаю играть во все подряд по инерции на протяжении нескольких лет, чтобы просто убить время, ничего более не умея, и главное, не желая, делать. А денег же, оставшихся от родителей, как я давно посчитал, мне хватит примерно до 40 лет. Помимо них у меня еще есть родительский и свой дом, а также их и своя машина. Если продам это, проживу на эти деньги лет до 55 точно, а если не буду транжириться, и того больше. Правда, разумеется, это если в какой-то момент экономическое состояние страны или мира вдруг не рухнет. В таком случае у меня уже возникнут проблемы, но мне все равно. «Эй ты!» – раздался где-то позади меня чей-то раздраженный крик. «Учитывая мой образ жизни, я вряд ли проживу даже 50 лет. Эй!» – приблизился голос. «А если же это произойдет раньше, то ничего не поменяется. Мне плевать, как я уже говорил ранее, у меня нет ни сил, ни желания что-то делать с этим. Какого хрена ты меня игноришь, ублюдок?» «Это что?» – он мне кричал, и в момент, когда я начал оборачиваться. Боль. Нет, не так, я чувствовал раньше боль, боль от ссадин, от падения и даже от ударов. И эта боль, она другая. Больше всего она напомнила мне боль от пореза. Вот только это уже была не просто боль от пореза, это боль. Сам не замечаю, как в один резкий момент опускаю голову вниз и, рефлекторно выпустив из рук пакеты, сразу же хватаюсь за руку какого-то мужика, который, блять, пырнул меня в живот банным ножом. Ха, дернувшись всем телом, харкнул я кровью. Ну чё, мудак, заигнорил меня, хуесос, безумно ухмылялся мужик, одетый в спортивный костюм, которого я вижу впервые в жизни. На, гондон. Протолкнул он ножик еще глубже в меня, из-за чего по мне пробежала такая волна боли, что тело задрожало, пока руки вовсю пытались остановить его руки, но в итоге это было бессмысленно, я слабее его. Сердце бьется настолько быстро, что мне кажется, что я сейчас оглохну от собственного сердцебиения. Адреналин расходится по всему телу, заставляя продолжать сражаться, игнорируя расходящуюся по всему телу ужасную боль. Зрение мутнеет, мысли пытаются, из-за этой боли думать слишком трудно. Тело с каждой секундой слабеет, кровь обильно вытекает из раны. И пока я думал, что мне делать, мужик второй рукой со всей силы оттолкнул меня назад и вытащил из меня ножик. А следом за этим, не успел я ничего сделать, как, на, воткнул он нож в живот. Пытаюсь хоть как-то помещать ему, но руки уже ватные, не выходит. На, сука, еще одна дырка. Тело уже не слушается, холод разошелся по нему всему, а сознание затуманилось так, что даже анализировать происходящее трудно. На. Я упал, боли почти не чувствую, лишь всепоглощающий холод и пустоту, расходящуюся по мне и затмевающую собой все сознание. На удивление, я ощущаю, как кровь вытекает из меня так, словно в реке резко прорвало плотину. Вот так я и умру, за что, и будто во имя ответа на мой вопрос, этот мужчина садится на корточках рядом со мной, напротив моих уже едва что-то видящих глаз, и в спешке закидывает в пакеты вывалившиеся из них чуть ранее продукты, а следом встает и, осматриваясь, быстро убегает. Это шутка такая, из-за сраных продуктов, стоящих копейки, даже мой телефон с наушниками и карточку не забрал, это точно какая-то шутка. Ну и убогая же смерть, впрочем, вполне подходит такой жалкой жизни, которую я вел. Вот бы второй шанс. Глава 2. Странное ощущение. Вот я, уже практически не чувствуя боли, засыпаю, уходя во всепоглощающую темноту, окончательно теряя связь с реальностью, а вот, я задыхаюсь. Вода полностью окружает меня и заливается в мой рот, нос и уши, уже обильно заполнив собой мои легкие, отчего те словно горят. Инстинктивно от страха открываю глаза и чувствую очередную порцию боли, в этот раз от глаз, которые словно выжигала собой вода, успевшая за доли секунды попасть на них. Машу руками и ногами, пытаясь всплыть, но почему-то, сколько бы сил ни прикладывал, сколько бы ни махал, все было бесполезно. Сердце вовсю бьется, словно пытаясь вырваться из груди, легкие будто сгорают изнутри от лавы, а воды в теле становится с каждой секундой все больше. Чувствую, что еще несколько секунд и я точно. И в этот момент меня кто-то поднимает из воды, и я сразу же, даже не раскрыв глаза, начинаю блевать водой, что активно выходит из моего рта чуть ли не целым ручьем. В этот же момент меня, словно я ничего не вешу, переворачивают на живот и начинают чем-то большим бить по спине, из-за чего из меня еще активнее стала выходить вся вода, которой я успел нахлебаться. Легкие все еще горели, сердце бешено билось, а мысли были затуманены шоком. Однако с каждой секундой мне становилось все лучше, я постепенно приходил в себе. В какой-то момент, через боли и без конца кашляя, а также блюя водой, я смог открыть глаза, при этом не переставая моргать и на пару секунд, ведь стоило мне открыть глаза, как от обжигающей боли они тут же закрывались. И в те редкие моменты, когда мои глаза были открыты, я видел под собой какую-то светло-фиолетово-розовую жидкость, что переливалась множествами яркими цветами, постоянно сменяющими друг друга. А в это время меня, все еще не переставая, били чем-то большим по спине, отчего я при каждом ударе выдавал из своего рта очередную порцию воды. И, как оказалось, тонул я как раз в этой самой странной цветной воде, которой блевал. Все еще будучи шокированным, я пытался понять, что происходит. Я отчетливо помню, как вышел на улицу, как закупился продуктами в магазине и как, По пути домой меня зарезал какой-то незнакомый мне мужик. От одних этих воспоминаний тело пробирало ужасная дрожь, а сердце начиналось бешено биться. Однако никакой боли я не чувствовал. Словно несколько минут назад меня он и не зарезал, оставив в моем теле с десяток дырок от ножа. К этому моменту я, хоть и тяжело дышал, но зато почти перестал блевать водой, а удары чем-то по спине практически свелись на нет, давая мне возможность относительно нормально, насколько это вообще возможно в моей ситуации, сосредоточиться на своих мыслях и осмотреться. Первым делом я машинально потянул руки к лицу, собираясь тыльной стороной кистей протереть глаза от воды. Вот только это оказалось почему-то удивительно неудобно. Мало того, что сами руки слушались меня куда хуже, чем обычно, так еще и глаза ими стало почему-то тяжелее протирать. Кое-как их все же протерев, я открыл глаза и увидел свои руки, не веря в то, что вижу из-за какой-то общей нечеткости. Я покрутил руками. У меня это вышло, руки послушно покрутились так, как я и хотел. Тем не менее это были не мои руки. Хоть я и почему-то плохо вижу, однако точно могу сказать, что это. Это небольшие, но достаточно толстые детские ручки. И прежде, чем я успел что-либо понять, меня резко, с невероятной легкостью, учитывая мой не самый малый вес, подняли еще выше. Теперь я мог рассмотреть кажущийся не столь уж большим сосуд с этой разноцветной водой, в котором я только что тонул, чуть не захлебнувшись водой. Следом за этим, меня резко повернули и теперь я уже видел пол, состоящий из, кажется, темных каменных плит. Откуда он тут? Нет, стоп, не то. Где я нахожусь? Приподнял голову, пытаясь рассмотреть что-то другое. Ничего почему-то не выходило, зрение было слишком размытым, настолько, что дальше, чем в полуметре от меня я практически ничего не видел, словно у меня резко ужасно сильно упало зрение, хотя никогда ранее я за собой подобных проблем не замечал. И в этот момент, когда я уже успел немного успокоиться, я ощутил кое-что другое. Холод. Меня всего буквально обуял холод. По телу пробежались мурашки, а сам я вновь задрожал, но в этот раз уже от холода, который терпеть почему-то было невероятно трудно. А в этот момент меня куда-то понесли. И тут я решил, наконец, узнать, кто же или, скорее, что меня несет. Наклонил вниз голову и посмотрел. А там, руки. Просто огромные руки, каких-то невероятных размеров, которые и держат меня на себе в районе живота. Ну как меня? Поначалу, увидев явно не свое тело, я даже засомневался в этом некоторое время, а потом до меня дошло, я не в своем теле, а следом за этим я вспомнил о своих маленьких, детских ручках, которыми протирал глаза, и тут все встало на свои места, и как бы это странно ни звучало, но дело в том, что я оказался в теле ребенка, не знаю, как это произошло, не знаю, почему, однако, еще раз все обдумав и осмотрев себя, как только мог в таком положении, я убедился в этом. Буквально в один миг вся моя голова забилась вопросами о том, что произошло, попытками вспомнить последние секунды перед моей, как мне казалось, неминуемой смертью, и различными предположениями, разной степени бредовости. А тем временем меня перестали нести куда-то. Кое-как я смог рассмотреть под собой что-то вроде детской кроватки, а после этого меня развернули и положили в нее. Теперь я мог увидеть того, кто меня нес. Вернее, как оказалось, ту. Это девушка. У нее длинные черные волосы, спадающие ниже груди. Одета она в черное, вроде бы, платье, и кажется, верхушка которого сделана в виде сеточек. А на голове ее шляпа. Очень большая черная, остроконечная шляпа. Прямо ведьма какая-то. И пока я, щурясь, пытался рассмотреть ее, она посмотрела куда-то в сторону и подозвала кого-то, махнув рукой. Через несколько секунд к ней подошла другая девушка. У этой девушки уже были более короткие волосы, всего лишь едва доходящие до плеч. Одета же она в черно-белую одежду, чем-то отдаленно напоминающую платье, но явно не являющееся им. На голове у нее, в отличие от той девушки, никакой шляпы не было. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX начал. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX девушка развернулась и, бросив на меня напоследок взгляд, ушла, оставив нас, кажется, наедине. Через некоторое время девушка встала ровно и подошла ко мне ближе, протянув ко мне какую-то тряпку, отчего я сначала рефлекторно испуганно дернулся, а потом понял, что это такое, и успокоился. Как оказалось, это было полотенце. Притом довольно приятно, теплое и мягкое полотенце, обтеревшись которым мне стало, наконец-то, чуть теплее. 30XXXXXX, что-то вновь непонятно произнесла девушка, видимо на неизвестном мне языке, убрав куда-то полотенце. После этого она протянула ко мне свои руки и стала укутывать меня в какую-то ткань, все это время лежащую подо мной. Делала она это удивительно быстро и профессионально. А когда же с этим было покончено, она, по-моему, начала внимательно всматриваться в меня, будто пытаясь то ли что-то разглядеть, то ли что-то понять. А может, она просто была в ожидании чего-то. Но через некоторое время она просто развернулась и ушла, оставив меня наедине с собой и своими мыслями. А этих мыслей была целая куча. Но самое главное из них, это то, что я, неизвестным мне образом и по неизвестной мне причине, реинкарнировался. Глава 3. С моей реинкарнацией прошло где-то примерно полтора месяца. Я наконец-то начал более-менее нормально видеть. И, как я понял, до этого у меня были проблемы с этим из-за того, что я был новорожденным младенцем. Вернее, я был в теле новорожденного младенца. Или все же в данном случае вернее говорить, что это уже я был новорожденным младенцем. Честно говоря, сколько бы я ни думал, но я так и не пришел к выводу, как в этом случае будет правильнее выражаться. Впрочем, вряд ли это хоть сколько-то важно. Суть в том, что я, кажется, в своей прошлой жизни как-то то ли услышал, то ли где-то прочитал, что у людей зрение в младенчестве, в первые несколько месяцев, еще только формируется и изначально не имеет такой же четкости, как и зрение взрослого человека. И это также подтвердилось тем, что изо дня в день я будто начинал лучше видеть, и поначалу у меня даже возникла мысль, что это я так привыкаю к этому новому телу и, соответственно, к новым глазам и зрению, и только потом я уже вспомнил об этом интересном факте, что в один момент случайный момент сам по себе всплыл в моей памяти. Однако, все же куда важнее, например, то, что я прожил в этом теле и в этом месте уже полтора месяца, а в совокупности с тем, что я начал нормально видеть, это дало мне получить достаточно много интересной информации. И, если честно, то я даже не знаю, с чего стоит начать. Пускай тогда все будет по порядку. В таком случае, пожалуй, начну с той странной разноцветной воды, в которой я чуть не утонул, или в которой меня чуть не утопили. Честно говоря, об этом мне ничего не удалось узнать. Мало того, что с того момента я более ни разу не видел те странные сосуды с разноцветной водой, так и поведение ведьмы и служанок казалось совершенно обычным. Кстати о них, ведьмы и служанки. Казалось бы, раз я переродился в теле младенца, то где-то рядом должны быть мои новые, хотя нет, как-то не то, все же я их таковыми не считаю. Где-то рядом должны быть мои биологические родители. Так, пожалуй, правильнее будет. Все же родители у меня одни, и они уже давно. Ладно, не будем о грустном. В общем, вполне логично, что где-то рядом с новорожденным младенцем должны быть его родители. Или хотя бы один из родителей, если представить, что второй родитель бросил их одних. Однако, в данном случае даже одного родителя тут не было, ни матери, ни отца. Тут были лишь ведьмы и служанки. А кто же они тогда такие? Вот этого я, к сожалению, не знаю. Заметил лишь то, что у них сильные различия в статусе, что служанок в разы больше, и что определить, кто есть кто, можно по одной лишь одежде. Ведьмы всегда ходят в черных пышных платьях, верхняя часть которых сделана в виде сеточки, а на их же головах всегда находятся столь же черные, большие шляпы. Именно из-за этого я их, кстати говоря, и прозвал про себя ведьмами. А служанки одеты в максимально простые, явно довольно дешевые, длинные черно-белые платья, сделаны которые наподобие униформы горничных. К этому же можно добавить, что ведьмы всегда ходят с гордо поднятой головой, а в их холодном, строгом взгляде легко читается надменность и некая брезгливость. Говорят же они довольно медленно, но очень четко. Служанки же словно их полные противоположности. Ходят, опустив головы вниз. Взгляд у них, как правило, всегда теплый и нежен, а при общении с ведьмами они быстро тараторят, разве что при этом все равно выговаривая все довольно четко. Кроме же ведьмы и служанок никого из взрослых тут более нет. И ключевое слово тут – взрослых. Да-да, как можно легко догадаться, я тут не единственный ребенок. Помимо меня тут еще таких несколько десятков. Сколько точно сказать не могу, но что больше двух десятков, это точно. Это я успел разглядеть, еще когда меня в первый раз относили куда-то, чтобы помыть. В тот момент я и увидел своими глазами другие детские кроватки и младенцев. Правда, о их существовании я узнал еще до этого, и все благодаря крикам, нескончаемый, ужасно громким, детским крикам, доносящихся со всех сторон. Из-за них в первое время мне казалось, что я точно сойду с ума, ведь нормально уснуть, нормально поспать хотя бы несколько часов кряду и просто побыть в тишине по меньшей мере несколько минут было попросту невозможно. Этому всегда мешали эти бесконечные крики, доносящиеся будто со всех сторон и от которых моя голова иногда словно раскалывалась. При этом, чаще всего, служанок на всех детей сразу не хватало, а стоило начать кричать одному, как это словно запускало полноценную цепную реакцию, в ходе которой вскоре кричали уже абсолютно все дети, что выливалось и по итогу превращалось в один нескончаемый адский вой. Ведьмы же им никогда не помогали. Все, что делали ведьмы, это небольшой осмотр раз в неделю, да и то это даже осмотром трудно назвать. Просто подняли и, взяв на руки, покрутили из стороны в сторону, в это время немного осмотрев, после чего незамедлительно либо клали обратно в кроватку, либо отдавали на руки служанкам. Вот, собственно, и весь осмотр. Во всем остальном же ведьмы совершенно не участвовали, и весь уход за нами ложился на плечи одних служанок, у которых к какому-то моменту и без того появлялись ужасные мешки под глазами от очевидного, стабильного недосыпа и столь же постоянного изнеможения. Впрочем, не одни они страдали, и в данном случае я говорю уже о себе. Быть младенцем оказалось крайне трудно, даже если не учитывать ранее мной названные минусы. Дело в том, что весь мой день проходил следующим образом. Я просыпаюсь, пью какую-то жидкость, похожую на молочную смесь, которая, видимо, заменяет нам материнское молоко, потом лежу и вслушиваюсь в разговоры служанок, пытаясь методом тыка выучить местный язык, следом после этого, когда они выходят из комнаты, уложив всех детей, сам ложусь спать, потом просыпаюсь от криков кого-то из детей, снова пью эту жидкость и вслушиваюсь в разговоры, потом опять засыпаю, следом снова просыпаюсь от криков детей, в очередной раз кушаю, следом дожидаюсь своей очереди, когда меня приходят, забирают и несут в другую комнату, чтобы всего помыть, а по возвращению в комнату снова засыпаю. Иногда кормит на раз-другой больше, но в целом ничего не меняется. Разбавляется это все моими размышлениями и мечтаниями, а также редкими тихими криками со стороны ведьм в сторону кого-то из служанок. Несколько раз в такие моменты я даже слышал громкие хлопки от ударов и последующие тихие всхлипы служанок, отчего мне становилось не по себе. Ведь попробуй сейчас кто-то сделать мне что-то плохое, и я даже защититься никак не смогу, а боль я терплю крайне плохо. Однако, сколько бы я ни волновался по этому поводу, за все полтора месяца такого так ни разу и не произошло. Ни на кого из детей даже голос не повысили, не говоря уже о применении в их стороны кем-то физического насилия, что меня несколько обнадеживало. А, ну еще, разумеется, разбавлялись мои будни моими походами в туалет. И, честно говоря, не хочу об этом не то что говорить, а даже вспоминать. Скажу лишь, что хоть это и вполне естественный процесс, на который я, будучи в теле младенца, никак не могу повлиять, однако все равно каждый раз я чувствовал себя невероятно униженным. Пожалуй, это худшее в жизни младенца, имеющего память с прошлой жизни. Правда, имеются еще две ужасные стороны в такой жизни, которые даже не сразу в глаза бросаются. Первое – это то, что мне приходится подражать другим детям. Зачем? Потому что иначе я привлекаю к своей персоне слишком уж много внимания, ведь другие дети, в отличие от меня, совершенно обычные. Так что, согласитесь, это довольно странно, если младенец не плачет и не делает каких-то странных вещей. Какие именно странные вещи мне приходится делать, говорить не хочу. Второе – это скука. До того, как я попал в теле младенца, я даже не представлял, насколько это может быть скучно, вести подобный образ жизни. Без телефона, без компьютера, без интернета, без телевизора, без каких-либо игр и книг. Опять же, в некоторые моменты из-за такого образа жизни мне казалось, что я начинаю особенно активно деградировать, пока моя личность буквально разлагается. В общем, жизнь младенца – это ужасно. Тем не менее, прямо перед своей смертью, перед тем, как я ушел в темноту и через пару мгновений очнулся в этом теле, я точно помню, как подумал о том, что я хочу второй шанс, и он мне выпал. Мне в очередной раз повезло. Скорее всего, это снова ничем не заслуженное везение, которое было бы куда справедливее, если бы досталось другому, более хорошему человеку. Однако, раз именно мне повезло, раз именно мне дался второй шанс, я потерплю все плохое, приложу все усилия и даже больше, и в конечном счете я проживу хорошую, достойную жизнь, наполненную счастьем. Я обязательно это сделаю. Глава 4. Прошло где-то полгода с моей реинкарнацией, и я все еще не сошел с ума. Вроде бы, честно говоря, мне до сих пор трудно дается жизнь младенца, хотя, казалось бы, уже столько времени так живу, да и большую часть времени все равно провожу за сном. Однако, вспоминая свою прошлую жизнь, заполненную различными развлечениями и, как оказалось, невероятно приятной тишиной, на меня все равно зачастую накатывает волна печали, потому что, порой, скука начинает буквально меня сжирать изнутри, и это я не утрирую. Пару раз доходило даже до того, что я действительно подумывал начать биться головой об стену, вернее, в данном случае об деревянную стенку своей детской кроватки. Благо, до этого и подобного этому я так ни разу и не дошло, так что я все еще могу считать себя полностью психически здоровым человеком, что не может не радовать, особенно, если учитывать, что все худшее уже позади. Другие дети, наконец-то, дошли до возраста, когда начали учиться ползать, а как следствие, нас стали выпускать из наших клеток, давая ползать по комнате, изучая ее, пускай все это и под пристальным взглядом десятка служанок сразу. И так как я решил подражать другим детям, изучение комнаты и вещей в ней довольно сильно затянулось. Впрочем, с другой стороны, таким образом я, можно сказать, растягивал удовольствие, понимая, что в ближайшее время иное развлечение мне не светит, кроме как, разумеется, тех, что уже были у меня ранее, как, к примеру, изучение местного языка, на котором тут разговаривали все взрослые. В этом я, кстати, неплохо преуспел. Я уже понимаю большую часть их речи, не считая тех редких моментов, когда они говорят какие-то сложные и необычные слова. В эти моменты я просто стараюсь их запомнить, а потом, когда остаюсь один, пытаюсь их произнести, что выходит у меня, естественно, довольно плохо. Тем не менее сейчас меня это мало волновало. Я был занят другим, куда более интересным занятием, ползанием. Даже поверить не могу в то, что возможность двигаться оказывается является столь прекрасной. Я, конечно, и будучи в прошлом теле понимал, как ужасно иметь какие-то физические ограничения и инвалидность. Однако тогда у меня все равно оставался бы доступ к телефону, компьютеру, интернету и телевизору. В общем, я бы не умирал со скуки в большинстве из возможных случаев. Но ладно, ближе к тому, что я узнал во время своего столь интересного нового увлечения, которое я ждал и жду день ото дня. Во-первых, пол, стены и, судя по всему, потолок сделаны из каких-то темных каменных плит, что уже само по себе наталкивает на определенные мысли, например, на то, что это какой-то подвал или же даже, скорее, полноценное подземелье. А может это и что-то вроде замка, судя по тому, что я видел каждый раз, когда меня выносили из этой комнаты и проносили в длинном коридоре, сделанном из таких же каменных плит, неся в другую комнату, в которой меня и других детей уже мыли в небольшой бадье с теплой водой. Во-вторых, освещалось это все не лампочками и даже не люстрами, а какими-то винтажными фонарями, внутри которых вовсю горели самые обычные свечи. При этом за все это время я ни разу не видел здесь нигде не то что каких-то электрических приборов, а даже в целом каких-то достижений современного мира. Все, что тут есть, будто взято из какого-то средневековья. В целом, учитывая эти и некоторые другие факторы, поначалу я даже думал, что это какая-то странная глухая деревня, живущая даже в современные времена в старообрядном стиле. Однако, потом я увидел в-третьих и в моей голове словно что-то щелкнуло. Произошло же это, когда нас выпустили из наших кроватей в первый раз. Именно тогда я смог нормально рассмотреть других детей. И да, собственно, дети и стали тем самым в-третьих. А все дело в том, что среди обычных детей были не совсем детьми. Хотя нет, вернее все же будет сказать, что это все еще те же самые дети, которые совсем недавно были младенцами и которые никаким образом не могут сами о себе позаботиться. Вот только одного взгляда на них хватает, чтобы понять, что эти дети в общем, они не люди. Да, среди подобных мне, обычных детей, которых было большинство, Были еще и дети с длинными, заостренными ушами, а еще и те, у которых вместо человеческих ушей были нечеловеческие, животные уши, вместе с которыми, кстати, шел такой же животный хвост. И это не единственные отличия между нашими телами. Например, те, у кого длинные, заостренные уши, также все поголовно имеют светлые, почти полностью белые, шелковистые волосы и чуть более стройные тела. А те же, у кого есть животные уши и хвост, как правило, также имеют куда более объемные волосы и острые ногти, которые хоть и часто стригут, однако даже это им мало помогает бороться с этим. А еще, как мне кажется, стоит зубам этих детей прорезаться, как окажется, что их зубы почти столь же острые, как и у животных. Ну и если дети с острыми ушами во всем походят друг на друга, как и людские дети, то вот у детей с частями животными ситуация иная: у кого-то уши и хвост кошачьи, у кого-то собачьи, а у кого-то лисичьи. У одного они, по-моему, даже волчьи. И как я уже сказал ранее, стоило мне увидеть это самое в-третьих, как словно в моей голове что-то щелкнуло. Весь пазл вмиг сложился, и ко мне пришло осознание. Осознание того, что я не просто реинкарнировался, как я думал раньше, а реинкарнировался в другом мире. Да, все же в моем прошлом мире было множество подобных историй, которые подавались в разных видах, так что додуматься до этого мне было довольно легко. И естественно, за все это время, большая часть которого проведена в бесконечных раздумьях, у меня уже возникали такие мысли, однако я просто их отбрасывал, до последнего почему-то не веря в то, что такое может произойти. Даже не знаю, почему именно у меня было такое мнение, учитывая, что я и без того уже переродился в теле младенца со всеми своими воспоминаниями из прошлой жизни. Тем не менее, это произошло. Конечно, я никак не мог это подтвердить, но один этот факт закрывал многие вопросы, что возникли у меня за все это время, начиная от того, почему мы находимся в таком странном месте, и заканчивая тем, почему тут нет даже признаков привычных мне технологий из моего прошлого мира. Да и ладно, незачем мне лукавить. Одежда и внешний вид тех, кого я окрестил про себя ведьмами, работающие на них служанки, средневековое развитие технологий, вещи и еда, которую я ранее никогда не видел, да и язык, что кажется мне столь чужим. А тут еще и другие расы. Все это слишком уж открыто указывает на типичный фэнтезийный мир. Кроме, разве что, маги, которую я еще ни разу не видел. Впрочем, что-то мне подсказывает, что ведьмы ходят в такой одежде не просто так. Честно говоря, я уверен, что магия в этом мире есть, и вскоре я с ней столкнусь. И надеюсь, я даже овладею ей, если для меня это вообще будет возможно. По крайней мере, я приложу все усилия для этого, как бы трудно в ее познании мне не пришлось. Осталось лишь вырасти. Эту девушку зовут Люси. Она самая обычная девушка, проживающая самую обычную жизнь. Родилась в небольшой деревне под названием Хилдус, что находится на окраине Вейфорд, и прожила в ней большую часть своей жизни. Ее мама, со слов остальных в деревне, в ее возрасте была самой красивой девушкой в деревне, из-за чего пользовалась огромной популярностью у всех мужчин. Но из их всех она выбрала именно ее папу, старшего сына единственного в деревне кузнеца. Но выбор этот был таков не только из-за хорошего наследства, что полагалось ему от его отца. Просто так уж сложилось, он был из тех, кто полюбил ее с первого взгляда, а после из-за своей прямолинейности, доставшейся ему от сурового, но при этом крайне мужественного отца, пошел напролом, став активно добиваться ее, задаривая подарками и вниманием. И со временем ее сердце растопилось, и он, добившись своего, взял ее в жены. А дальше все как обычно. Свадьба, кстати, одна из самых шикарных из всех, что проходили в их деревне, и дети, то есть она, ее старшая сестра и два ее глупых, старших брата. Все так, по крайней мере, со слов ее родителей. Как же было на самом деле, ей неизвестно. Однако, будучи дочерью единственного кузнеца в деревне, ее жизни было предначертано быть довольно хорошей. Конечно, помимо нее у ее родителей было еще трое детей, однако даже так на фоне большинства деревенских детей она выделялась. Во многом это еще, разумеется, благодаря красоте, которая передалась ей от ее матери. Но, в основном, все-таки из-за отца, его ремесла и денег, которые оно приносило. Да, жили они, мягко говоря, совсем не бедно, особенно, если сравнивать их с множеством других детей, которым, зачастую, приходилось носить одну и ту же одежду годами, донашивать ее за старшими братьями и сестрами, а также на постоянной основе однотипную и почти всегда мерзкую еду. Их же семья могла позволить себе куда лучшие условия во всем этом и не только. Жизнь с самого ее рождения шла для нее своим спокойным, размеренным чередом. Родилась, подросла и начала осознавать себя, как личность, из-за чего стала сталкиваться со своими первыми, совсем незначительными проблемами, которые тогда казались ей чем-то по-настоящему важным, хотя на деле это было что-то вроде первой любви до гроба и ссоры с родителями. Потом подросла еще, наконец-то научившись отличать действительно серьезные проблемы от мелких и незначительных, и начала планировать свою дальнейшую жизнь. К тому моменту ей уже исполнилось 16, и по меркам ее страны она уже считалась полностью взрослой. Впрочем, и сама она себя считала таковой. Она даже к этому моменту успела подыскать себе будущего мужа, им оказался паренек, что странствовал со своим отцом-купцом, учась его ремеслу. В меру милый и симпатичный, в меру сильный и в меру умный, на ее вкус, самое то для мужчины. Стоило ему увидеть ее в первый раз, как он некоторое время не мог отвести от нее взгляда и прикрыть рот. А ей же, заметившей это, оставалось лишь разок-другой заговорить с ним, посмеяться с его неплохих, кстати, по ее мнению, шуток и приподнять юбочку. Так он и оказался ее. Впрочем, она тоже со временем оказалась его. Она сама не успела заметить, как ее выбор, основанный на рациональности, перерос в сильные чувства к нему. А дальше же им оставалось лишь рассказать все их родителям, и на их удивление, все прошло хорошо, даже отлично, что ее родители, что его родители оказались не против их любви. Получив от них благословение, они решили не медлить и сыграть свадьбу через месяц-другой, когда наступит лето, а пока что было решено, что она переедет жить к нему. Жил же он, как оказалось, в самой столице, в городе Флослория, вместе со своей семьей. Узнав это, она, кажется, еще больше влюбилась в него. До этого, за всю свою жизнь, она никогда не была за пределами нашей деревни, а в тот момент, считай, было решено, что всю следующую часть жизни она проведет в самой столице ее государства, что известно своим величием, наверное, по всему миру. В общем, ее радости не было предела, а рада жена, рад и муж. Причем рад до такой степени, что его отец на его утреннюю заторможенность, усталость и сонливость лишь устала, но понимающе вздыхал и махал рукой, говоря отдыхать. По нему было хорошо видно, что он явно уже сам когда-то проходил через подобное со своей женой. В один момент все-таки настало время отбывать из ее родной деревни, и они отправились в путь. Перед этим, разумеется, попрощавшись с ее родителями, которые желали ей счастья и беречь себя, и с братьями и сестрой, что лишь недовольно, с очевидным сарказмом пожалели ей удачи, очевидно завидуя тому, что она будет жить в самой столице. Но она на них не злилась, она прекрасно осознавала, что сама бы отреагировала точно так же, если бы кто-то из них оказался на ее месте. Но на этом месте оказалась именно она, так что грызть локти от досады пришлось именно им, а не ей. Правда, дальше произошло нечто странное. Вот они втроем едут в крытой повозке в сторону города, уже подъезжая к нему, а вот она очнулась в неизвестном ей, темном месте. Причем она даже не заметила, в какой момент она переместилась, для нее этого момента, словно и вовсе не было. Не понимая, что происходит, она стала боязно осматриваться по сторонам. Как выяснилось, она оказалась в каком-то темном помещении, единственным освещением в котором были дорогие фонари, развешанные по стенам. Более подробно рассмотреть что-либо она не смогла, как сразу же выяснилось, в этом помещении она была не одна. «Привет», с легкой улыбкой поприветствовала ее девушка, стоящая у двери. Короткие каштановые волосы, что спускаются лишь до плеч, светло-карие глаза, довольно милое, но при этом вполне обычное лицо, выдающее в ней обычную деревенскую девушку. Небольшая грудь и несколько крепкое и мускулистое для девушки телосложение, говорящее о том, что ее жизнь была несколько сложнее ее жизни. Попыталась что-то сказать девушка, но из-за сумбурности происходящего она даже не смогла нормально сформулировать вопрос. «Где ты? Откуда? Я знаю это, потому что все поначалу задаются этим вопросом», рассказала она, как предугадала вопрос, но от этого понятнее для Люси ничего не стало. «Не хочешь для начала присесть?» — кивнула она в сторону кровати с небольшой тумбочкой, стоящей позади нее. «Нет», — поспешив, ответила она, но тут, вдруг, неожиданно осознала, что еле стоит на ногах от навалившейся на нее вмиг усталости. «Что? Я ведь только что, ты, как и все мы, пришедшие до тебя, проделала долгий путь, так что неудивительно, что устала», — подойдя ближе к ней, сказала она. «Советую все-таки присесть». Люси некоторое время сомневалась, однако усталость была слишком большой. «Хорошо», — согласилась она с ней, после чего сделала несколько шагов назад и села на кровать. Стоило ей сесть на кровать, как она вмиг ощутила расслабленность, словно с нее сняли тяжелый до ужаса груз, который она несла если не день, то несколько часов точно. Из-за этого приятного чувства, быстро расходящегося по ее телу, ей даже пришлось побороться некоторое время с желанием улечься на кровать. Однако понимание того, что стоит ей в таком состоянии лечь на нее, как она моментально заснет в по сути совершенно неизвестном ей месте, не давало ей этого сделать. Девушка же, тем временем, подошла еще ближе и села на кровать, располагающуюся напротив ее кровати. «Как тебе будет удобнее, если я сама расскажу все, что знаю, и все, что может тебя интересовать, или если ты сама будешь задавать вопросы, а я на них буду отвечать?» «Давай», — она задумалась, — «для начала второй вариант». «Хорошо», — кивнула девушка. «Где я?» «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос». «Что? Почему?» — занервничала она еще сильнее. «Потому что этого я и сама не знаю», — столь же спокойно, как и прежде, ответила девушка, даже бровью не поведя. «Это держится в строгом секрете, и никто из нас не знает этого». «Так подожди, а кем это держится в секрете?» «Нашими работодателями, ведьмами. Хотя при них так их лучше не называй, разумеется», — хихикнула девушка, слегка улыбнувшись. «Что, ведьмами?» Ее это сильно насторожило, ведь до этого она не раз слышала о них множество слухов, как хороший, так и ужасных.